Спустя час по четырем перекинутым через палубу Эльдорадо шлангам в танке Пассата пошло топливо. Черные раздувшиеся шланги плавно вздрагивали, тугие волны солярки прокатывались по ним, и шланги напоминали собой лоснящихся питонов, совершающих то и дело глотательные движения. Матросы то и дело окатывали палубу и надстройки Пассата водой. Пустив тугую мощную струю из водометной пушки, Серегин чуть не смыл за борт Эльдорадо электросварщика. Тот что-то прокричал, погрозив массивным кулаком, и вновь принялся за работу. Но второй струей был сшиблен с ног и, поняв, что работы не будет, покинул баддек. Русов посмеялся и, окликнув Серегина, кивнул ему. «Молодец!» Серегин улыбнулся и пальнул струей воды по гальюну, где все так же дымил трубой несчастный Фредди. Сметливый парень тотчас понял, в чем дело, поднял руки вверх, сдаюсь, и убрал трубку в карман. После обеда сэр Макдональд привез распоряжение портовых властей Уолфиш-Бэя, согласно которому на танкер «Пассат» налагался штраф в сумме $500 за самовольный, без разрешения капитана порта, вход в акваторию бухты, который Горин молча подписал, и 3 пропуска для старшего командного состава для посещения Уолфиш-Бэя. Когда сэр Макдональд покинул танкер, капитан зло сказал, что плевать он хотел на этот чертов пыльный Уолфиш-Бэй, судно он не покинет, и что если Русов хочет, пускай с Жоркой Куликовым побывает на берегу. Штурман еще никогда тут не бывал, пускай взглянет на эту юаровскую дыру. Сдав пожарную вахту Волошину, Жора быстро переоделся, и вместе с Русовым они отправились на берег. Толстый повар опять колотил мальчишку. Трап с Пассата был перекинут на баддек Эльдорадо, как раз возле него и проходила экзекуция. Неторопливо, как бы ленясь, но делая необходимую, весьма важную работу, китаец шлифовал спину декбоя палкой. Легкая-то она легкая, бамбуковая, но, судя по хлестким ударам и бурой от кровоподтека в спине мальчишки, удары были сильными и болезненными. «Эй, прекрати!» — сказал Жора, когда они с Русовым оказались на палубе Эльдорадо. Китаец лениво повернул голову, торчащую, будто и шеи-то нет совсем, из жирных плеч. Вновь взмахнул палкой. Обширная его обвислая по-женски грудь мягко всколыхивалась. На груди синей и красной краской был вытатуирован дракон, который от этих движений казался живым. Разевал и захлопывал огромную огненную пасть. «Рясь! Рясь! Рясь!» — ударяла палка по спине и плечам мальчишки. Китаец цепко держал юнгу за распухшее ухо. Плечи и спина его лоснились от пота. Черные глаза были зло сощурены. «Пых! Пых!» — мерно, как машина, пыхтел повар, поднимая и опуская палку. Жора схватил его за руку, выкрикнул: «Прекрати бить мальчишку! Слышишь?» Китаец шевельнул плечом, и под жирной цвета сливочного масла кожей рельефно проступили мощные мышцы. Отер лицо тыльной стороной ладони и, не глядя на Жору, подтолкнул мальчишку к бочке с грязными поварскими передниками. Всхлипывая, тот склонился над ней, выволок охапку, кинул в корыто. Русов сжал локоть Жоры. «Идем. Не связывайся». «Совет-экспансионист!» Будто опомнившись, выкрикнул им вслед повар и опустился на разостланную в тени шлюпки циновку. С полчаса, проклиная жару, топали по пыльному шоссе. Вдоль него, утробно урча двигателями, скребали золотистый песок в огромной куче 3 оранжевых бульдозера. Возле шоссе тянулся бетонный, надо полагать, с целью остановки песка, забор. Но пустыня Намиб, вплотную подступившая к этому унылому пустынному шоссе и самому городку, куда ни кинешь взгляд, всюду протекала через бетон и насыпала остроспинные золотистые барханчики на мягкий от зноя асфальт. Везде песок. Он мерзостно скрипел на зубах, хрустел под ногами. от него чесалось тело, песком был насыщен воздух, и когда Русов и Жора вышли в городок, лица у них были, как после желтухи. На узенькой, с низкими, убогими домишками улочке, тем не менее особенно пышно именуемой «Король Фридрих II», в городе многие из улиц сохранили старые немецкие названия, ведь когда-то этот уголок Африки был германской колонией. Вымыли лица, протиснувшись к водяной колонке. Смуглые женщины, набиравшие воду в бидоны, боязливо и с удивлением сторонились. Ребятишки весело щебетали, как стайка птиц, а потом, лишь только Русов и Жора пошли прочь, ринулись за ними с пронзительными криками: «Сэр! Маны, маны, маны! Плиз, маны, маны!» К ребятне присоединились седой в рване одноглазый старик, парень на костылях и старуха, напоминавшая собой вылезшую из саркофага мумию. Разевая беззубый рот, хватая то Русова, то Жору за руки, она жалко шамкала: «Мани, мани, мани!» Толпа попрошаек отстала на улице королевы Елизаветы. Остановилась, будто натолкнулась на незримую черту. С облегчением вздохнув, моряки вышли на широкую, с красивыми, пестро раскрашенными домами улицу. Оглянулись. Толпа детей и взрослых, еще надеясь на что-то, нестройно выкрикивала: «Маны! Маны! Маны!» Тянула руки, но не двигалась с места. Деньги. Откуда они могли быть у Русова да Жоры Куликова? В карманах мелочь, которая едва хватит на бутылку прохладительного напитка. Денег в Олфишбее, полагая, что увольнения в город не будет, не заказывали. Отирая потные лица, они медленно пошли вдоль магазинов, баров, ресторанов, заглядывали в обширные витрины, читали вывески. Были они написаны и по-немецки, и по-английски. «Самые дешевые в мире алмазы», — перевел Жора. «Воспользуйтесь нашими услугами, не упускайте свой шанс разбогатеть». Засмеялся. «Может, заглянем? Купим по камешку? Хотя нет. Вот магазин ружей фирмы Зауэр. Ах, какие ружья! Двухстволки, тройники, штуцеры!» «Жора, а вот контора по организации охоты на львов», — толкнул его в бок Русов. «Видишь, что тут написано?» Оба остановились перед витриной, в которой красовались чучела львиных голов, и Русов перевел рекламный текст. «Единственная в мире страна, где разрешена охота на львов без лицензий, это Намибия. Доступные цены. Оазис Оливия с великолепным ночным баром и бассейном, где вас ожидает отдых после удачной охоты на царя пустыни льва, оставит у вас в памяти о нашей стране на всю жизнь. Цены доступные. Охота на льва $500, на львицу $300. «Сэр, желаете попытать счастье?» Услышали они чей-то зов по-английски. «Прошу вас, заходите, выпейте холодного пива и в пустыню!» Бронзоволицый африкандер выглядывал из стеклянной двери, махал рукой. «Заходите же, цены доступные!» Русов вынул из кармана сигареты, сунул одну в рот, подошел к зазывале, и тот щелкнул зажигалкой. «Мы из общества охраны животных», — сказал Русов. «Простите», — поскучнев отозвался африкандер и закрыл дверь. «Ты понял, почему просители денег не двинулись за нами следом?» — спросил Русов у Жоры, когда они немного отошли от охотничьей конторы. «На этой улице черным появляться запрещается. Видишь таблички на домах, только для белых». «Читал про это, но как-то трудно было поверить в подобное», — пробормотал Жора. «Чиф, может, зайдем в бар, глотнем водички, да повернем назад?» «Согласен. Давай сюда, в золотой штурвал». «Черт, ну и жара!» Русов толкнул тяжелую с иллюминатором посередине дверь. «Динь-динь!» — прозвенел небольшой, тоже надраенный до жаркого блеска судовой колокол, и они очутились в приятной прохладе. «Ох, благодать! Бар с кондишкой. Полусумрак. Низкие массивные столики, окованные медью бочонки вместо стульев. Русов и Жора устроились за ближайшим столиком, осмотрелись. За стойкой вяло двигался бармен. На его белом, будто посыпанном мукой, лице ярко выделялись, словно нарисованные тушью, усики. Поправив галстук-бабочку, бармен вопросительно поглядел на моряков, и Русов сказал: «Две попсиколы, пожалуйста». Бармен кивнул, нажал на кнопку магнитофона, и помещение наполнилось знакомой мелодией «Аривидерчи, Рома». Пел квартет «Абба». На маленькой эстрадке, чуть приподнятой над полом, облокотившись на спинку, сидела смуглая девушка. Склонив голову с тяжелой копной каштановых волос, она устало и равнодушно глядела в их сторону. Встретившись взглядом с Русовым, улыбнулась какой-то кукольной механической улыбкой. «Пссс!» — позвал бармен и щелкнул пальцами. «Стрип!» Девушка поднялась со стула и вяло шевельнула бедрами. Хорошенькое ее личико было еще совершенно детским, а тело тяжелым, женским, с крутыми бедрами под тонкой фиолетовой тканью длинной юбки. Русов отрицательно покачал головой, и бармен махнул девушке: «Сиди, отдыхай». И та опустилась на стул, склонила голову, на плечи будто полились тяжелые волосы. В углу под портретом мужчины, странно глядящего в объектив фотоаппарата, рыболов какой-то со странной рыбиной в руках, шептались парень и девушка. Парень о чем-то просил ее, убеждал. Бу-бу-бу настойчиво, назойливо гудел его низкий басовитый голос, а девушка весело мотала головой «ну-ну-ну» и смеялась. «Так это же профессор Смит», — сказал Русов, прочитав надпись. «Помнишь про редкостную рыбину? Целиканта, добытую в 50-х годах возле берегов Намибии. Считалось, что старина четвероног, как Смит называл рыбину, вымер 15 миллионов лет назад. А местные рыболовы нет-нет, да и тягали целикантов на удочки. Их шкурой зачищали прорванные велосипедные камеры. Так вот, сэр Георгий, мистер Смит бывал в этом кабачке, о чем и гласит его собственноручная надпись на портрете». «Да-да, мистер Смит часто бывал в моем золотом штурвале и сидел именно за этим столиком, где сейчас сидите вы», — сказал, услышав, видно, слова Русова бармен. Он поставил перед ними два стакана с пепси-колой, спросил, вежливо наклонив голову: «Откуда, господа?» «Из России», — ответил Жора. «Далековато забрались, а?» «Из России», — удивился бармен и оживился, окликнув девушку. «Джилл, подойди сюда. Эти парни из России, ты слышишь? Я тут 24 года и впервые вижу русских. Джилл, ты заснула?» «Россия?» — спросила девушка, подходя к столику. Она выгнула бедро, подмигнула Жоре. «А разве есть такая страна, папа?» «Есть, моя дурочка, есть. Это в Азии или в Сибири? В общем, где-то возле Северного полюса. Если господа русские позволят, то можешь даже их потрогать. Там, наверное, так холодно», — проворковала девушка и, потрепав Жору по голове, плутовато сощурила синие глаза. «А ты мне нравишься, моряк». Вошли мужчина и женщина, бармен подвел их к соседнему столику и, понизив голос, сказал: «Именно за этим столиком, где я вас посадил, любил пить пиво знаменитый мистер Смит. И вот что еще, господа. Мой золотой штурвал — единственный бар, в котором бывают самые настоящие русские. Да-да, вот же они сидят рядом с вами». Покачивая бедрами, Джилл вернулась на свой стул, а бармен кому-то тихо говорил в телефонную трубку: «У меня русские. Двое. Да-да, самые настоящие. Приходите, такое еще вряд ли когда увидишь». Русов поднялся, подошел к стойке, отдал 20 центов и бармен выдал ему жетончик для телефона-автомата, кивнув на дверь кабинки. Жора удивленно поглядел, но Русов махнул ему рукой: «Сиди, не волнуйся». Достал из кармана рубашки визитную карточку капитана принцессы Атлантики, отыскал в табличке, прикрепленной к стене кабинки, код города Людериц и набрал номер телефона Ранчо Юнатос 634-724. Длинные гудки. Отчего-то Русов волновался. Он чувствовал, как гулко билось сердце. Что тревожило его? Вдруг показалось, что никакой принцессы Атлантики не было, что все это ему приснилось. Капитанская каюта, женщина с пулевым ранением под розовым соском левой груди, Гемма, Рудди Шмелинг. Да-да, все это ему приснилось, пригрезилось. «Алло!» — раздался в телефонной трубке низкий женский голос. «Я вас слушаю. Это Макс?» «Простите, это Ранчо Юнатос, принадлежащее Рудди Шмелингу?» — спросил Русов. «Ингрид?» «Да». «А с кем я разговариваю?» «Видите ли, я старпом русского танкера. Мы обнаружили в океане покинутой командой судно «Принцессу». «Вот как? И вы видели там моего мужа?» «Нет, я его не видел, но...» «А эту его девку Гемму видели?» «Видел. Она была мертва. Туда ей и дорога. Да и ему тоже. Подлец! 3 года с ней путался, болтал какую-то чушь, будто однажды прямо в море она вдруг появилась в его каюте. Вы представляете? Вот так взяла, да и появилась. Говорит, мол, инопланетянка она, представляете? То ему русские мертвые мерещатся, то шлюха, пробравшаяся на судно, вот кто она. Ну да черт с ней, с ним. Неделю назад я получил сообщение от Кейптаунской службы спасения, что принцесса затонула. Приношу свои... Ничего не надо приносить. Вот если бы этот болван оставил завещание... И вы, побывав на принцессе, взяли бы его да привезли его мне, я бы вас отблагодарила по-королевски. А то у меня настоящая домашняя война, представляете? Дети рвут раньше на части, каждый требует свою долю, ужас. Правда, есть тут один добрый человек, сосед, мой старый друг, который помогает мне, но... Алло, вы меня слушаете? Так он утверждал, что Гемма... «Инопланетянка?» «Утверждал, он жил с ней, козел старый. Мне бы дури сообщить в агентство мореходных прав, что он не в своем уме, но я его видеть дома не хотела. Черт с ним, пускай плавает, путается с этой девкой. Уплыл, ха-ха, на дно морское, туда ему и дорога. Алло!» «Слава богу, мир не без добрых людей. Вот сосед, Фрэнк Джуна, пришел мне на помощь в трудную минуту». Женщина шумно вздохнула. «Еще что-нибудь хотите узнать?» «А кто-нибудь из команды ее Гемму видел?» «Никто. Все же не в своем он уме, видимо, был. Вот и мерещилась. А мы ее видели. И я, и врач, матросы. Значит, так ловко прятал эту девчонку у себя в каюте. Простите, еще вопрос. Руди воевал на Востоке, под Ленинградом? Да, на каком-то ужасном ледяном Ладожском озере. Он был там командиром лыжников-десантников. Их звали белыми привидениями и снежными волками. Они там убивали русских. Всех, кто не попадется. Солдат, женщин, детей. На какой-то дороге смерти. Мы эту дорогу называли «дорогой жизни». Нет-нет, на дороге смерти. Так он называл ту дорогу. Они там убивали русских, и русские убивали их. После каждого набега кто-то из его бойцов оставался там, на той дороге, представляете? А потом уже, после войны, ему постоянно мерещились убитые. Какие-то девчонки-регулировщицы с перерезанными горлами, дети. Однако мы заболтались. Спасибо, что позвонили. Будете в Людерице? Посетите ранчо, если, правда, от него что-нибудь останется. Я с ума сойду от этой дележки. Всего вам доброго. Счастливого возвращения домой, незнакомый мой корреспондент. И вам всего доброго, — ответил Русов. В баре послышался шум, топот ног, громкие голоса. Русов повесил трубку и вышел из кабинки.